309. Для преодоления магнитного притяжения непосредственно окружающей человека сферы необходимо напрячь внутренние огни и духом подняться над этой сферой и, поднявшись, отвечать уже на притяжение к фокусу иерархии. Мысли людские текут по различным каналам притяжения. Но каналы эти могут быть устанавливаемы волей. И когда воля избирает канал устремления, то притяжение мыслей регулируется ею, но не случайностями и не рефлексами сознания. Это особенно ярко выявляется во время общения, которое устанавливается и охраняется волей. Нельзя предоставлять эти процессы случайностям внешних условий или самотеку мысли, ибо кто знает, куда мысль забредет. В крепких руках провод общения, и воля оберегает его от посторонних и нежелательных вторжений. Многое зависит от воли человека, осознавшего ее мощь.